нужно отыметь хоть в общественном туалете. И он, конечно же, ошибался, ведь куколки — это нечто иное. Но тот пережил тяжелый бой и жаждал выпустить скопившийся стресс на писклявой и миниатюрной азиаточке. «Эй! Девушка же сказала, что не хочет!» Положив ладонь на плечо мужчины, грозным голосом сказал Тео. Тот обернулся и увидел лишь юнца. Но стоило юнцу сжать пальцы, как одаренный взвыл и упал на колени. «Надеюсь, ты больше не будешь так делать. Я человек злопамятный». «Не буду! Простите меня!» — взвопил мужчина, и стоило парню отпустить его, как тот помчался прочь. Для пущей убедительности Тео использовал ауру страха и слегка перестарался. «Господин, благодарю вас!» Девушка поклонилась и, поправив свою одежду, поспешила в госпиталь. Ну а парень продолжил путь в комнату, у него еще была куча дел. Нужно было изучить кристаллы, а также немного отдохнуть. Вскоре вернется Светлана, и ей нужно будет поднять еще один ранг. Тем временем в окрестности вулкана Пектусан, город Сан-Джион. В полуразрушенном городе, усыпанном трупами, шло сражение. Армия правителя провинции, который бесследно исчез, под управлением наследника, отражала вторжение непонятных металлических созданий, но выходило у них плохо. Сотня железных рыцарей шли плечом к плечу, за ними еще несколько сотен рыцарей. Выставив вперед щиты, они шли по улице, залитой кровью. По ним палили из автомата, в них бросали гранаты, атаковали дарами и прочим, но те, как ни в чем не бывало, шли вперед. «Да что это за чудовища?» — кричал недоумевающий командующий армией. «Сам бы хотел знать. Они появились из кратера вулкана!» — ответил наследник рода, правящего всей провинцией Янгандо. Раздался грохот, и трех рыцарей смело, превращая в искореженный металл. Солдаты закричали, обрадовавшись, что монстров все же можно убить. А там и тяжелые пулеметы присоединились, а также ракетницы. Но те сразу же восстанавливали строй, ни на мгновение не замедляясь. Рыцари уверенно приближались к людям, а те планомерно отступали, отстреливаясь от противника. Но вдруг солдаты начали падать. «Что происходит?» — кричал командир, стоя в тылу. «Некоторые солдаты жалуются на резкую потерю сил, а потом теряют сознание», — доложил один из офицеров. «Чертовщина! А что делают одаренные? Где отряд дракона?» «Сражаются на западной улице», — ответил наследник, получающий отчеты. Бой был тяжелый, но в целом одаренные побеждали. Наследником рода оказался мужчина, которому 43 года. Для азиата он был довольно массивным. Лицо украшала длинная борода и заостренные усы. Взгляд был грозный, а выражение лица встревоженное. Впрочем, было из-за чего тревожиться. Целый город вырезали, и отец пропал. «На восточной улице прорыв! Несем тяжелые потери. Прошу помощи!» По рации раздался запрос о помощи, и наследник, взяв своих телохранителей, кинулся на зов. К сожалению, больше никого он не мог взять. Очень не хватало людей. Наследник спешил, потому что слышал вопли, крики и взрывы. Причем взрывалась техника, военная. А когда добрался до места, ужаснулся. Людей резали, как свиней. И казалось, когда это происходило, вмятины и повреждения металлических людей восстанавливались, а сами они слегка светились. «Убить!» — приказал наследник, и в его руке появилось копье из электричества, которое он тут же метнул в железного рыцаря. Он прикрылся щитом, но электричеству плевать. Рыцарь упал на колени, но через пару секунд встал и продолжил нападение. Однако второе копье добило его. В этот момент прилетели вертолеты, они начали бомбардировку, выпуская десятки ракет, а стоило загрохотать их пулеметом, как железных начало разрывать на куски. Но вдруг один из вертолетов взорвался. В него попал огненный шар. Наследник проследил, откуда пришла атака, и увидел тощего человека, состоящего из меди. В его руке был медный посох с большим светящимся кристаллом на навершии. «Убить медного!» — приказал наследник, указывая на мага, и одаренные кинулись в атаку. В них полетел огненный шар, но от него они легко уклонились. Но вдруг наследник начал осознавать, что его силы будто выжигаются. Он кинул взгляд на своих людей. По ним было видно, что они тоже заметили это. «Отходим! Отходим!» — приказал мужчина, но стоило ему обернуться и помчаться прочь, как путь ему перегородили два десятка серебряных рыцарей. Они спрыгнули с крыши ближайшего дома и кинулись в атаку. Одновременно с этим в атаку пошли железные воины. Еще и медный выпустил огненный шар. Только вот наследник с телохранителями были сильными воинами, и просто так их не одолеть. Они дали отпор и уверенно сражались. Но силы... они таяли на глазах. Наследник требовал подкрепления, требовал эвакуации, но в эфире была тишина. А когда к металлическим людям подошло подкрепление, стало понятно, они — последние люди в этом городе. Глава четвертая. «Я так и подсесть могу на это», — проведя пальцем по груди Тео, промурчала довольная самка. «Теперь я понимаю, почему эта четверка такие озабоченные?» После того, как Светлана вдоволь навоевалась и устала, она вернулась в комнату. В тот момент Тео занимался защитными артефактами, но, увидев девушку, отложил дела и помог ей расслабиться, что быстро переросло в секс с последующим прорывом. Теперь Светлана на 36-м ранге. Еще 4 прорыва, и она будет на пике. А там, если хватит запасов к энергии, и повторное пробуждение. «Ладно, я теперь полна сил, можно и посражаться». Девушка хотела было выбраться из кровати, но мужская рука обхватила ее за талию и никуда не пустила. «Отдохни немного, полежи со мной хотя бы часик». Принцесса посмотрела на парня, на десяток зачарованных колец и на еще большее количество заготовок. Хорошее настроение быстро улетучилось. «Совсем плохи дела. Приходится расходовать запасы. Не критично, но неприятно. Тогда посижу, но буду как клещ», — расхохоталась она и со спины обхватила парня руками и ногами, а голову положила ему на плечо. «Только я неправильный клещ. Не я у тебя сосу силы, а ты у меня». Пришлось так и работать. Было неудобно, но манна поступала прям очень хорошо. Светлана же с интересом наблюдала, как заготовки из серебра и прозрачные кристаллы превращаются в простенькие кольца. За час парень сделал 30 колец и заправил их манной. Расход манны вышел немалый, учитывая прошедшие битвы, прорывы Светланы и прочее. Принцесса не могла одна покрыть все траты. Пришлось думать, как сократить расход манны или где добыть еще. Оглядев округу духовным зрением, Тео лишь вздохнул. Большая часть людей имеет ту или иную стадию духовного истощения. Обычные люди же, побывав в серебряной воде, так и вовсе получили разные степени амнезии. Им становилось лучше, но в отличие от одаренных, чтобы восстановиться, потребуется не менее пары месяцев. «Как вариант отсчитывать от сильных одаренных? Они все равно неэффективно тратят свои силы», — размышлял парень, смотря, как Светлана одевается. Она заметила это, но взгляд Тео был сосредоточен не на ней, а где-то в пространстве. «Я отнесу кольца», — сказала она, прикусив правый уголок нижней губы. «Хорошо». Тео же даже не взглянул на нее, пребывая в своих размышлениях. Когда девушка ушла, парень прилег отдохнуть, но это ему не удалось. В его комнату едва ли не влетела одна из куколок с сообщением от принца. По одному из тоннелей двигалась большая группа металлических людей. Шансов победить их без потерь у людей не было. Кроме Светланы, все остальные бойцы на стадии развития были истощены или ранены. Собственно, принц и звал парня, чтобы тот помог. Пришлось вставать и мчаться к тоннелю, где собрались все бодрствующие одаренные. Выглядели они откровенно плохо, их запасы к энергии были истощены, а души покусаны. Ни контроля над даром, ни, собственно, сил для сражения у них не было. Пришлось парню брать Светлану и уходить в тоннель встречать гостей, чтобы без лишних свидетелей всех их перебить. Новые непредвиденные расходы манны ввергали парня в уныние. А еще на этот раз появился новый противник — медный голем. Он оказался сюрпризом. Только вот с приятным или нет, было непонятно. Этот голем оказался магом. Не очень сильным, но его огненные шары были неприятны. Впрочем, если противник достаточно быстрый и ловкий, то он легко убьет мага, да и защита у него низкая. Демона же очень заинтересовало оружие этого голема. Медный посох, что использовал маг, был украшен шаром из кристалла. В нем демон обнаружил руны и, самое главное, смог разобраться. Эта руна делала несколько вещей сразу. Во-первых, определяла всех одаренных в радиусе километра. Во-вторых, она определяла их силу. В-третьих, создавала огненный шар. В-четвертых, заставляла этот шар лететь в самого опасного врага. Опасность определяется расстоянием до медного и уровнем силы. В-пятых, все это настолько оптимизировано, что расход манны просто копеечный. «С этой руной я смогу сделать еще более мощные и дешевые детекторы одаренных, самонаводящиеся ловушки и атакующие артефакты». «Что-то хорошее?» — поинтересовалась принцесса, видя довольное выражение лица парня с посохом. «Да», — кивнул он. «Я осознал, как сделать еще более мощные и при этом дешевые артефакты». «О!» — девушка взглянула на медный посох в руках парня и все поняла. Сама же Светлана тащила в охапке десяток серебряных мечей. За ночь Тео сделает их артефактами и раздаст. «Иван, все в порядке?» — раздался голос принца, когда парень с девушкой показались из тоннеля. «Дико устали, но всех одолели», — улыбнулась Светлана, демонстрируя трофеи. «У людей же сердца в пятки попадали. Все же столько серебряных мечей. Как правило, с одним серебряным шло 20 железных». «Утром я пойду в разведку, поэтому подготовлю мечи-артефакты. Но старайтесь расходовать заряд экономно, иначе мне попросту не хватит сил их заряжать». Усталым голосом добавил Тео и побрел к себе в комнату. «Мы очень голодные, не откажемся поесть», — сказала принцесса, поспешившая за парнем. Смоленск, южный город, больница банды демонов. «Быстрее, быстрее!» — кричал врач медбратьям, которые на носилках тащили раненую. Это была молодая девушка, на которую напал религиозный фанатик. Они совершили очередной теракт. 9 человек было ранено и 1 мертв. Девушку переложили на специальную кровать, и врачи принялись оперировать. Один из врачей достал что-то вроде металлической палочки размером с шариковую ручку и приложил к ране. Через миг из раны вылетела пуля и примагнитилась к палочке. Таким способом достали и остальные 6 пуль. Следом были и другие палочки, разных форм и цветов. Одни проводили обеззараживание, другие снимали боль, останавливали кровотечение и многое другое. Врачи быстро провели сложную операцию, сохранив девушке жизнь, и перешли к следующему пациенту. А за ним был еще пациент и еще. Тяжело раненых было очень много, но вскоре поток пациентов прекратился, и мужчины смогли отдохнуть. «Это было тяжело», — рухнув на диван, сказал усатый мужчина в возрасте около 50. Рядом сидели еще 2, но те уже совсем старики. «Если бы не эти артефакты, боюсь, мы бы не спасли ту рыжую девушку, а пацан остался бы калекой на всю жизнь. Про толстяка я и вообще молчу. Как он выжил, ума не приложу», — покачал головой пожилой врач. «Да уж, этот Волков умеет удивлять. Обеспечил нас артефактами медицинского предназначения, да и запросто так», — добавил усатый. «Не обычными артефактами, а такими, которыми может пользоваться каждый. Это высший класс как минимум», — поправил один из стариков и кинул взгляд на 2 рыжих детей, мирно спящих на большом кресле. Молодые целители тоже активно помогали и израсходовали все свои силы. Татьяна с Арсением уже были одаренные 2-го ранга и имели неплохой талант в развитии. Татьяна занималась в основном лечением болезней, но могла и дезинфицировать раны. Арсений же мог моментально залечить небольшую рану. Они с утра учились в школе, которую недавно вновь открыли, а после нее подрабатывали в больнице. «Я слышал, Волков уже поставляет эти артефакты и в другие больницы. Говорят, даже военные заинтересовались ими». «Ой, да вояки всем интересуются». «Ну, все же, лишь 1 палочка, позволяющая быстро и безопасно вынуть пули из раны, может спасти уйму жизней. Да и стоит такая, наверное, больше, чем вся наша больница. А нам по 5 экземпляров каждого вида палочек выдали». «Вот уж кто о людях думает, а не чиновники в верхах», — воскликнул один из стариков. «Тише ты, балда старая, детей разбудишь». Рано утром Тео отправился на разведку. Шел он по тоннелю, откуда появилось больше всего рыцарей. Конечно, была проблема, что металлические люди захватили озеро с рыбой, но, по мнению парня, принц с людьми там и сами справятся. Все же он им 11 электрических мечей сделал. Про кольца и говорить не было смысла. Перед уходом парень повысил Светлане еще 1 ранг, получив вполне неплохое количество манны и заряд бодрости. «Всех убивать смысла нет, но могу ли я как-нибудь воздействовать на них? На медальон из подземного города им плевать. А если я сделаю магическую защиту?» Тео покрыл себя плотным слоем манны и направился к застывшим железным рыцарям. Но те резко активизировались и кинулись на парня. «Бесполезно. Хм, а может, всему виной покров к энергии? Я, по идее, для големов, как сияющая к энергии лампочка из-за покрова. Нужны исследования». Исследуя тоннели, парень старался избегать крупных скоплений рыцарей, а также патрулей с серебряными. А вот отряды с медными уничтожал. И даже пожалел, что не взял Светлану. Измотай она этого голема, демон смог бы раздобыть его ядро и изучить. Но парень был уверен, что шансы получить ядра будут и весьма много. Через некоторое время тоннели закончились, и началось что-то вроде коридора, 10 на 10 метров, стены, пол и потолок сделаны из каменных блоков. С потолка свисали светильники, сделанные из светящихся кристаллов. Но было одно «но». Золотой рыцарь, охраняющий вход в коридор. 2 метра ростом, парные полутораметровые мечи, массивное тело и больше никого. «Думаю, этот парень сильный. И нужно определить, насколько». Зарядив серебряный меч манной, Тео медленно пошел к золотому голему. Тот уже заметил незнакомца, но атаковать не спешил, наблюдал. И лишь когда человек приблизился на расстоянии в 100 метров, золотой оттолкнулся от пола и пулей помчался к нему. Парень тут же атаковал молнией, причем сильной, однако голем, скрестив мечи, защитился от нее. По крайней мере, на это рассчитывал голем. Однако молния, пройдясь по мечам, ударила воина, из-за чего тот оступился и упал, но он сразу же вскочил на ноги. В этот момент в него влетел огненный шар, и взрыв сотряс пещеру. Только вот на големе не было ни царапины. Повреждения, конечно, были, но быстро затянулись. Проблемный тип. Демон сотворил еще более мощное заклинание, но в ответ голем метнул меч, и огромная шаровая молния взорвалась. Впрочем, от меча мало что осталось, ну а голем успешно приблизился к Тео. Начался ближний бой, и человек проигрывал. Сила, скорость, реакция — голем во всем превосходил парня. Но лишь до того момента, пока тот не начал накладывать на себя усиливающие заклинания. Впрочем, существенного перевеса демон не добился. На каждые 2 удара по голему Тео получал 3. Да такие, что даже барьер не всегда спасал. Демон использовал всевозможную магию, рубил мечом, атаковал руками и ногами, но все повреждения голем мгновенно нивелировал. — Сколько же в тебе манны-то? И как же я хочу тебя вскрыть! — ругался демон. Противник перед ним, по физическим данным, не уступает одаренному на пике развития, а может и началу повторного пробуждения. У него, конечно, нет дара и барьера, но есть бешеная регенерация и сопротивляемость. Тео видел лишь 2 способа уничтожить золотого рыцаря. Первый — это истощить, когда у него закончится манна, он попросту рухнет, став куском металла. Второй — это нанести настолько серьезное повреждение, что рыцарь не сможет их устранить, к примеру, оторвать конечность. И было непонятно, какой способ выгоднее. Но чем дольше Тео сражался, тем больше он склонялся ко второму способу. Дорого, неэффективно, но на обычные атаки и защиту он тратит слишком много манны. Пришлось заимствовать из медальона, что очень не нравилось демону. Финальная атака началась с того, что из земли вырвались каменные руки, но рыцарь ловко отскочил назад и взмахнул мечом, отклоняя огромную сосульку, выпущенную демоном. Впрочем, стоило ей коснуться меча, как он тут же прилип к ней. Сосулька же была слишком большой и тяжелой, поэтому меч вырвало из рук голема и унесло в тоннель из обработанного камня. В этот миг ошарашенного рыцаря схватили каменные руки, но не из пола, а с потолка. Он собрался было дергаться, но появились руки и из пола. Они, подобно змее, обвили рыцаря. Тот вырывался и дергался, из-за чего камень трескался и был на грани того, чтобы разрушиться. Но время они выиграли. Тео несколько минут творил заклинание 6-го круга, хотя сам был еще на 5-м. При этом приходилось еще и сражаться. Заклинание наконец-то было завершено, и в руках демона появился энергетический шар. Из него резко вырвалась змея, состоящая из электричества. В этот момент золотой рыцарь все же вырвался из каменного плена и попытался избежать змеи. Но та мчалась именно за ним. И как бы он ни извивался, скрыться ему не удалось. Змей обвил рыцаря, непрерывно нанося ему урон. Голем пытался скинуть с себя змею, но она была нематериальна. Это лишь электричество. Но рыцарь не сдавался и искал способы избавиться от нее. Однако не вышло, и вскоре он, потеряв все силы, обратился куском металла, замерев словно статуя. Змея же вернулась к демону и кружила вокруг него. Пока в ней есть манна, она будет уничтожать любых врагов на пути демона. Подхватив меч Золотого, тот, что улетел с сосулькой, парень продолжил путь по тоннелю. Он неплохо освещался, поэтому новых врагов демон заметил быстро. Ими оказались 6 серебряных и сотня железных. Увидев цель, змея кинулась вперед, подобно молнии. Рыцари среагировали быстро и выставили щиты, но змей, ведомый волей демона, попросту пролетел у них над головами, выпуская маленькие разряды. Их хватило, чтобы вся сотня железяк обратились в статуи. Но вот с серебряными оказалось сложнее. Они начали разбегаться и мчаться на Тео. В их программе просто не было заложено, как сражаться с подобным противником. Вот они и выбрали своей целью того, с кем они знали, как сражаться. Однако добраться до него оказалось не так-то просто. Змей обвивал рыцаря и убивал за пару секунд, после чего мчался к следующей цели. Только вот на 5-м серебряном запас манны иссяк, и змей развеялся, а демону пришлось самому убивать рыцаря. Впрочем, золотой меч оказался крепче и острее, особенно под магическим усилением. Поэтому бой занял секунд 5, за которые Тео расколол меч врага на 2 части, отрубил ему руку и проколол грудь, уничтожая ядро. Далеко парень не ушел, потому что спереди была еще большая группа противников. «Мне нужна армия, иначе мне никакой манны не хватит». Вздохнув, демон побрел обратно. Пришлось вилять по лабиринту тоннелей, избегая патрулей рыцарей и спящих солдат. Тео слишком много потратил манны, и в ближайшие несколько дней предпочел бы лежать в кровати и не отпускать от себя Светлану. К сожалению, это не вариант. Поэтому остается лишь понемногу питаться за счет одаренных. «Кто идет?» — раздался крик, и на баррикадах, которые уже подросли и выглядели как металлическая стена, высотой в 2 метра, началась суета. «Волков, возвращаюсь с разведки», — громко ответил парень, продолжая неторопливо идти вперед. На баррикадах стало еще шумнее, но тому было плевать. Он очень устал и был зверски голоден. Перебравшись через баррикаду, он привлек кучу внимания к своему золотому мечу. Все знали, что серебряное намного сильнее железных, поэтому золото ввергало людей в ужас. «Иван, наконец-то ты вернулся!» — раздался голос, и лишь через некоторое время появился его обладатель. Принц был в своем обычном облике 12-летнего паренька и улыбался до ушей. «Мы уж думали, ты помер там!» «Это ж сколько времени прошло-то!» — удивился демон. «Тебя не было 12 часов!» «В этих долбанных тоннелях чувство времени совсем куда-то пропадает», — вздохнул демон и осмотрелся. Территория и правда немного изменилась. Люди, оказалось, начали переплавлять рыцарей и соорудили подобие мастерских с кузницами. Впрочем, сейчас была ночь, и люди спали. Поэтому и Тео поспешил в комнату спать. Он, конечно, думал сперва подкрепиться, но сон требовался сильнее. Слишком уж много манны он истратил, да и сражался почти без остановки. Добравшись до комнаты, которая стала ему временным домом, парень принял душ, который теперь нормально работает, с горячей и холодной водой, и рухнул в кровать. Обняв аловолосую красавицу, он мирно уснул. Глава 5. Смоленск. Утро. «Мне немного неуютно. Все смотрят и обсуждают нас. Смущенно мурлыкала Катя, идя вместе с девчатами по коридору академии. На миниатюрной блондинке была темно-синяя юбка и белая рубашка, и поверх темно-синий жакет. Впрочем, все вокруг были в похожей одежде. Все же это форма академии. Правда, ее можно было немного разнообразить. К примеру, рубашка с более коротким рукавом, галстук, короче, длиннее юбка и прочее. Студентки как могли добавляли себе индивидуальности, стремясь отличаться друг от друга. «Еще бы!» — ухмыльнулась Лиза. Ей внимание почему-то нравилось. Особенно восхищенные взгляды парней и завистливые девушек. До северных игр была еще куча времени, а тренировки закончились, возобновлять их не было смысла, да и Влад с Ириной куда-то пропали. Поэтому-то они и пошли на учебу. Дома без Тео было слишком скучно. Предлагаю после учебы заглянуть к Лере. Давно я не видел эту маленькую заразу. — А уж пельмени как хочется, — предложила Лиза. — Почему бы и нет? — кивнула Даша. — Я тоже покушала бы пельменей, — добавила Катя. — Можно? — кивнула рыжеволосая красавица, на чьи длинные и красивые ножки разве что слепой не посмотрел. Вскоре девчата добрались до аудитории, в которой не были почти 5 месяцев. И, конечно же, все внимание группы было сосредоточено на них. Одногруппники смотрели на них, как на пришельцев, некоторые даже на телефон снимали. А вот подойти и поговорить никто не решился. Катя сильно смущалась от такого внимания, а вот остальным было плевать, они уже привыкшие. Но стоило начаться первому уроку, как все внимание учеников переключилось на учителя и его лекцию. Уже июнь, а через месяц окончание учебного года, но перед этим будут экзамены. Впрочем, команда «Волк и волчицы» автоматом получит 5 по всем предметам. Только вот это не означало, что им не нужно учиться, иначе в следующем году они будут среди отстающих. Сидеть на месте и учиться оказалось, на удивление, приятно. Девушкам можно было расслабиться и не ждать нападения или подвоха от окружающих. Вернулось ощущение, будто они самые обычные ученицы. На их плечах больше не лежит ответственность, и им не о чем переживать, кроме обычных молодежных проблем. Вроде, куда сходить после уроков или как сделать домашку и тому подобное. Первая половина дня пролетела в одно мгновение, и девушки пошли на обед. «Ого! А здесь все отличается от Академии Золотого Орла», — произнесла Катя, оказавшись в столовой. «А как было у вас?» — поинтересовалась Лиза. «Что-то вроде огромного ресторана», — приложив пальчик к своим губам, ответила блондинка. В этот момент проходящий мимо парень из-за того, что не смог отвести взгляда от Кати, оступился и рухнул. Причем на старшекурсника. Началась потасовка, но девчата не обращали внимания на посторонних, поэтому даже и не заметили этого. Вместо этого они направились к стойке выдачи еды. Ради девчат даже открыли новый пункт выдачи. Сам главный повар занялся этим. «А разве у меня так много академических баллов? Их вроде было очень мало», — недоумевала Лиза, получая свой поднос полный вкусностей. «Участники Северных игр получают особый бонус. Вы — наша гордость, поэтому вам все самое лучшее», — с гордостью в голосе ответил главный повар. Им оказался худощавый смуглый мужчина в возрасте около 40 лет. Обычно он хмурый, но сейчас улыбался. «Вот как! Спасибо!» Лиза мило улыбнулась и, взяв свой поднос, уступила место Даше. Та тоже была удивлена. А вот Ольга с Катей были здесь впервые, поэтому не совсем поняли реакции девчат. «Это лучшие обеды Академии!» — Считается, что они божественны на вкус. Тихо шептала Лиза и кинула взгляд на студентов. Смотри, как они пялятся, завидуют черной завистью. Получается, здесь качество обеда зависит от набранных баллов? Но это же дискриминация, удивилась Катя. Так и есть. А еще это порождает конкуренцию, и не только в плане учебы. Вон, посмотри на тех парней. Лиза кивнула в сторону трех парней, обступивших отличника с хорошим обедом. Их же еду тяжело было назвать вкусной и сытной. Поэтому вскоре они обменялись, и отличника никто не побил. А вот в другом конце столовой отличник дал сдачи. — Ну что, получил, урод? Не ожидал, да? — рычал худой с виду парень, пиная обидчика. Тот ежедневно отбирал у него обеды, и вот настал момент мщения. Парень становился сильнее, много тренировался, и вот, наконец-то, дал сдачи. Впрочем, чаще всего хулиганы собирались толпой, поэтому мало кто отваживался противостоять им. Однако лишь за 5 минут, пока девчата пробыли в столовой, произошло 3 конфликта. «Кажется, я поняла», — кивнула блондинка и села за стол, к которому ее привела Лиза. А там и остальные девчата подтянулись. Они сразу же принялись за еду, слишком уж сильным было их любопытство. — Как же вкусно! — с наслаждением в голосе, будто она испытывает оргазм, пробормотала Лиза. — Согласна. Это даже лучше, чем в слухах, — добавила Даша. Катя с Олей же ели нормально и не понимали, откуда такая реакция. Впрочем, того, что еда действительно великолепна, они не смели отрицать. — Даш, смотри, Жанна, она вроде Ванина подруга, — заговорила Лиза, отвлекшись от еды. Большегрудая девушка искала, где присесть. — Не вроде, а подруга, — подтвердила Даша. — Просто подруга? — удивилась Ольга. — Она вроде хорошенькая. — Просто у нее парень есть. Видела его где-то здесь. Невысокий такой, фиолетоволосый, немного шумный, — ответила Лиза и замахала рукой. — Жан, иди к нам. — Лиза, Даша, привет! Давно вас не было в академии. Жанна уселась за стол рядом с Дашей. Напротив сидели Катя с Ольгой. — Я Жанна. Приятно познакомиться. — Катя, и мне приятно. Мило улыбнулась блондинка. Ольга кивнула рыжая и продолжила есть. Ей было тяжело оторваться от фруктового желе. Оно было словно наркотик. Один раз попробуешь, и уже невозможно оторваться. К сожалению, не следила за вашими играми из-за работы, но слышала, вы показали класс. Скорее, Ваня показал, а мы были за компанию, рассмеялась Даша. Жанна же лишь улыбнулась, но вдруг отвернулась. Девчата же приметили сразу идущего Георгия, фиолетово-волосого парня. — Вы поругались? — поинтересовалась Лиза. — Мы расстались, потому что он дурак. — Ну, мне он сразу показался дурачком, — добавила синеволосая. — Жан, а ты все еще работаешь у Леры? Мы как раз после уроков хотели заскочить на пельмешки. От слов Даши желудок Лизы предательски зарычал. Девушка-дракон не выдержала и засмеялась, даже Катя хихикала. Лиза же надула щечки и прожигала некультурную подругу взглядом. — Работаю, но вечером мне надо на фабрику ехать, инспекцию провести. — Фабрику? — удивилась Даша. — Ты еще где-то подрабатываешь? — Не-е-е, — заулыбалась она. Это фабрика вашего жениха и Леры. Она будет производить пельмени по рецепту матери Леры. — Ого! Пельменная фабрика? — Если хотите, можно со мной съездить. — А там будет дегустация продукции? — оживилась Лиза. — Можно устроить. — Тогда, конечно же, поедем. Так ведь, девчат? Тео открыл глаза ближе к полудню. По крайней мере, так говорили настенные часы. Состояние было паршивое. В теле было совсем мало манны, и то лишь то, что парень получил за сон рядом со Светланой. Этого было мало, критически мало. Чтобы сражаться, ему придется вновь пользоваться запасами из медальона. Впрочем, как и для того, чтобы зарядить артефакты. Продрав глаза, парень побрел в ванную, чтобы привести себя в порядок. Стоя перед зеркалом, он обнаружил, что синяки и ушибы, полученные в бою с Золотым рыцарем, все еще не зажили, но уже были близки к этому. Будь в теле парня больше манны, регенерация шла бы существенно быстрее. Чтобы побыстрее исцелиться, парень влил в сердце очищенной красной манны. Она распространится по крови и существенно увеличит процесс регенерации и восстановления сил. Но был один маленький побочный эффект. Красная манна взрывала либидо. А у парня как раз была под рукой принцесса, которой нужно поднять пару рангов. «С пробуждением!» — хитро улыбаясь, заявила принцесса вышедшему из ванной парню в одном лишь полотенце, прикрывающем срам. Тео уже несколько недоумевал. На столе в комнате было довольно много еды, хватит на 10, а также 6 куколок. Выглядели они немного растерянно, а души в смятении. «Объяснишь?» «Теперь они твои служанки. Если не хочешь, себе заберу. Но тебе же нужна опытная прислуга. Ольгу ведь ты не будешь заставлять накрывать на стол и убираться, когда у нас будет большой общий дом», — заявила принцесса. Парень немного подумал и кивнул. Служанки ему действительно нужны, тем более, что все они одаренные, пусть и слабые. К тому же не абы кто. Куколка — это не игрушка для секса. Их воспитывали как высшую прислугу. Они во многом разбираются, многое умеют, и Тео не сомневался, что от них будет много пользы. Если, конечно, они будут верны. «Я скоро ухожу к озеру. Его нужно отбить у рыцарей. Там 7 серебряных и 1 медный. Будет жарко. Поэтому я должна присутствовать. Они же...» Девушка кинула взгляд на 6 китаянок. «Помогут тебе восстановиться. Хотя бы немного. А когда я вернусь... Надеюсь, у тебя останутся силы и на меня». «Глупая женщина. Самой же неприятно это. Но от сражений не можешь удержаться. Вернешься домой, устрою тебе войнушку, чтоб насытилась», — мысленно проворчал парень и тяжело вздохнул. «Хорошо, но учти, селенок у них кот наплакал». «Знаю, зато их 6, это лучше, чем ничего. К тому же ты можешь помочь им кое с чем». В ответ демон вновь тяжело вздохнул и кинул взгляд на девушек, а также прикинул, сколько у него осталось, а также проверил плотность покрова. «Ладно, мне пора бежать, постараюсь побыстрее вернуться». Светлана быстро собралась и убежала, а девушки напряглись. Тео уже некоторое время, стоя на месте, смотрел на них, читая их мысли и души, после чего направился к столу. «Поешьте, вы, наверное, голодные», — сказал он. «Да, очень, ой», — ответила одна из девушек и воскликнула, потому что хотела сказать совершенно иное. «Первое правило — мне врать бесполезно. Сейчас вы будете говорить лишь правду, поэтому угощайтесь, поговорим за едой». Девушки поначалу не решались, но вскоре все же приступили к еде. Ее было довольно много и должно было хватить на всех. Выбор, правда, был неразнообразен. Рис, рыба да грибы. «Что вам сказала Светлана? Она говорила, для чего выкупила вас?» «Ее высочество сказала, что вам нужна помощь для восстановления, и секс — лучшая помощь. Сама же она не может быть постоянно с вами, ей нужно сражаться. — ответила одна из девушек, подмечая множество жутких синяков на теле парня. А еще она слышала много слухов о мощи этого молодого человека. И синяки — подтверждение того, что он сражался с действительно сильным противником. «Находясь со мной, вы узнаете множество тайн, раскрытие которых может стоить не только вам, но и мне жизни». Парень сделал паузу, чтобы девушки смогли подумать над его словами, и продолжил. «Сейчас последний шанс отказаться. В противном случае вам придется всю жизнь хранить эти секреты, иначе...» Тео встал из-за стола и обратился в демона. Его духовное зрение сосредоточилось на девушках, из-за чего им стало трудно дышать, а еще они были напуганы. «Став моими слугами, вы отдадите свои души в мои руки. Предательство означает не просто смерть. Ваша душа будет сожрана мною. Сейчас последний шанс отказаться. Я сотру вашу память и отпущу вас свояси, когда выберемся», — грозно проговорил демон. Его глаза и рога пылали, а голос, казалось, внушал ужас и трепет. «Однако...» «Я согласна! Будьте моим господином!» Одна из девушек выскочила из-за стола, упала на колени и поклонилась, а за ней вторая, а там и третья. Вскоре все девушки согласились стать слугами. «И вы не боитесь меня?» — грозным голосом спросил демон. Девушки подняли головы, пытаясь придумать, что ответить, но им было тяжело собрать мысли воедино, пока не заговорила одна из них. «Вы иностранец, и для вас, возможно, это странно?» Речь девушки была неуверенной, ведь она хотела сказать иначе, более мягко, но она не могла врать. «Но в нашей культуре присутствует, можно сказать, культ силы. Лишь следуя за истинно сильным, мы можем стать сильнее». «Так вы хотите силы?» — расхохотался демон, и пламя в его глазах воспылало. «Хотим!» «Зачем вам сила, если вы переедете в чужую страну? Вы будете под моей защитой. Вам не придется сражаться или защищать себя». «Сила — залог рождения сильного потомства. Каждый китаец жаждет силы, чтобы породить великий род», — с огнем в глазах заявила другая девушка. «Наверное, именно поэтому в Китае никогда не заканчиваются внутренние войны», — ухмыльнулся демон. «Да», — уверенно ответила девушка, совсем не обидевшись. «В войнах и сражениях наш народ становится лишь сильнее». «Не буду отрицать. Прибыв в вашу страну, я удивился обилию одаренных». Тео задумался и вновь окинул девушек взглядом, заставляя их морщиться. Им казалось, будто чьи-то руки блуждают по их внутренним органам. «Пять, четыре, пять, три... 6, 7. Девушки сперва не поняли, а потом как поняли. Они широко раскрыли глаза и начали переглядываться, кивая друг другу, подтверждая, что демон и правда точно назвал их ранги. «Если вы хотите силу, то я дам ее вам. Но силу нужно заслужить». После слов демона одна из девушек поднялась в воздух и полетела к парню. Она сперва запаниковала, но быстро вернула самообладание, понимая, что ей ничего не угрожает. Китаянка подлетела к парню и, развернувшись в воздухе, опустилась на пол. К парню она стояла спиной, на которой лежала его большая и очень горячая ладонь. «Будете хорошо служить мне, я дам вам силу. А если захотите, сможете перевести ко мне своих близких. Также я не буду решать за вас, за кого вам выходить замуж. А ваши дети будут свободными и вправе самостоятельно выбрать свое будущее. Пока демон говорил, китаянка тихо попискивала и с трудом стояла на ногах, но вдруг она не смогла сдержаться и едва ли не прокричала, после чего упала на колени. Девушка тяжело дышала, а ее глаза сияли от счастья. — Я прорвалась! — заявила она, ошарашив всех. Демон же вернул себе человеческий облик и вернулся за стол. В этот момент он ощущал, как к нему тянутся 6 свежеобразованных духовных нитей. Они были слабыми, но это лишь начало. Тео не нужно было много манны и покрова, чтобы помочь девушкам прорваться на следующий ранг. Да и больше 2 прорывов в день очень сильно напрягает организм. Но чтобы девушки смогли давать ему достаточно манны, их нужно было довести хотя бы до стадии становления, а лучше до завершения. «Возможно, я все же смогу попасть в место, где создались эти големы, и узнать их секрет». Настроение демона улучшалось, а вот еда на столе быстро закончилась. После чего девушки умчались в ванную, но вернулись уже через 5 минут. Все они были обнажены, а глаза горели решимостью. Тео прошелся взглядом по их телам. Фигурами они мало отличались друг от друга, разве что у кого-то грудь чуточку больше, кто-то на 2 сантиметра выше. Отличались они в основном лицами и прическами. Довольно милые. Можно даже сказать, очаровательные. Глава 6. Китаянки были невысокими, 1,60 м, плюс-минус 2 сантиметра. Стройные, грудь около 1 размера, но даже имея скромные формы, девушки были очаровательны. А еще они умели двигаться максимально соблазнительно, так что глаз не оторвать. Окружив кровать, они пошли на штурм. 2 девушки залезли парню под бока и подбирались все выше, пока их мордочки не оказались на одном уровне с Тео. У них были маленькие ротики и короткие язычки, но целовались они очень хорошо, можно даже сказать превосходно. Демон был впечатлен. Он целовался то с одной, то с другой. В это время 4 азиатки насмерть зализывали не сдающегося бойца. Они полностью окружили его, атакуя со всех сторон. Их язычки были умелы, а еще они использовали какую-то технику, основанную на кэнергии, усиливающую ощущения парня. Тот держался из последних сил, но стоило одной девушке раскрыть ротик и напасть сверху, как Тео не выдержал и выплеснул все, что накопилось, заставив девушку раскашляться. Она тут же поползла по груди парня с надутыми щеками, словно хомяк, и когда 2 другие прекратили его целовать, открыла ротик, полный белой жидкости. Она поигралась с ней язычком и проглотила все до капли, после чего с хитрым выражением лица поспешила обратно, но опоздала. Одна из конкуренток уже насаживала себя на кол, и это оказалось нелегко. Девушка была похожа на маленькую змейку, пытающуюся заглотить кролика целиком. Она извивалась и медленно двигалась вверх-вниз, постепенно опускаясь все ниже и ниже, пока, наконец-то, змей полностью не заглотил добычу. В этот момент она на 2 секунды замерла, сжав кулачки и мышцы. Своими магическими трюками Тео моментально довел ее до оргазма. Остальные девчата тоже хотели, но она не собиралась делиться, продолжив двигаться, едва не сходя с ума от получаемого удовольствия. Демон уже казалось, будто его бойца сжали в тиски, но постепенно тело девушки адаптировалось под его размер. Все же одаренные существа крепкие. «Ой! Ах!» — вскрикнули две девушки, целующиеся с Тео. Парень проник своими пальцами в их узкие щелочки, и то с трудом. Даже им там было тесно, поэтому он недоумевал, как его зверь уместился в змейке, скачущей на нем. Девушки стонали тихо, но в то же время сладко. Но это было лишь игрой. Их учили, как правильно стонать, чтобы еще сильнее возбуждать мужчину. И когда они потеряли самообладание, сладкие стоны превратились в какой-то писк и невнятную китайскую речь. Что они говорили, демон не знал, да и, честно говоря, ему было плевать. Манна маленькими всплесками так и лилась к нему, а это было главным. Вдруг скачущая девушка громко вскрикнула и рухнула, одновременно испытав и оргазм, и прорыв. А через некоторое время и две другие, которых демон баловал пальчиками, прорвались. Всех трех тут же оттащили, еще не познавшие любви демона-красавицы, и заняли их места. Но на этот раз китаянке потребовалось не менее минуты, чтобы насадить себя на большое орудие. Ей было немного больно, но лишь поначалу. Вскоре она уже пребывала в беспамятстве, дико скача и вопя, отдавшись страсти и похоти. Куколка забыла все, чему ее учили. Забыла все трюки в постели, вроде как покрепче сжать бойца или как довести мужчину до оргазма, даже не шевелясь. Ей было хорошо, так хорошо, как никогда. И хотелось, чтобы это никогда не заканчивалось. Но вскоре она почувствовала внутри взрыв энергии, вызванный прорывом. В этот миг из нее будто высосали все силы, и она рухнула, подрагивая всем телом. Сильнее оргазма она никогда в жизни не испытывала. Впрочем, их на самом деле можно было пересчитать по пальцам. Демон же ощущал, как духовные нити крепнут, и поток манны увеличивается. Но это не только из-за прорывов. Он чувствовал восхищение девушек, однако демон лишь начал. Вскоре настала его очередь быть сверху. «Привет!» В комнату вошла Светлана и сразу же замолкла с шоком на лице. Всюду был хаос. Демон похоти и разврата побушевал на славу. На столе лежала миниатюрная азиатка, она была без сознания, но со счастливой улыбкой на лице. А меж ее раздвинутых ножек образовалось небольшое белое озеро. Вторая лежала на полу, третья на кресле, но почему-то лицом вниз, ее будто штаны повесили на спинку. Четвертая и пятая лежали на кровати. Шестой, как и Тео, не было видно. Обнаружились они в ванной. Держа легкую, словно перышко, китаянку двумя руками, он грубо насаживал ее на себя, но, увидев Светлану, отпустил бедняжку. — Вань, ты не хочешь, Вань? Я как бы немного ранена. Голова девушки была перевязана, как и левое бедро, но парень знал, что это лишь царапины. Он обхватил принцессу за талию и впился в губы. Одновременно с этим его рука залезла ей в трусики и начала буйствовать. — Кушать хочу. Ты изверг! — ворчала очень довольная девушка. — Что на тебя нашло-то? — Для лечения я использовал силу, полученную от тебя. А у огненного атрибута есть один маленький побочный эффект. Скривив улыбку, ответил истощенный парень и задумался. И, судя по всему, чем выше плотность манны, тем сильнее эффект. Раны затянулись на глазах. «Запомню!» — с хитрой мордочкой заявила она и попыталась приподняться, но не смогла. «Как твои раны?» Приподнявшись, парень осмотрел лоб девушки, там виднелся свежий шрам. «Уже в порядке. После прорыва, кажется, раны подзатянулись. Это было самое приятное лечение в моей жизни», — хохотнула она и добавила. И самое тяжелое. Я так голодна, что съела бы три рыбехи. «Госпожа, сейчас принесем!» — ожила одна из китаянок. Это была та, что лежала на столе. Она попыталась сползти с него, но в итоге...